Вадим Панов. Симулятор безумия. Как четвертая промышленная революция превратит Homo sapiens в Homo servus? Носороги — это результат естественной эволюции единорогов. Введение. Привычная реальность меняется каждую секунду. Кому-то приходит в голову неожиданная идея, кто-то запускает стартап, кто-то наигрывает на пианино мелодию будущего хита или чертит контуры красивого и очень нужного моста. Благодаря развитию компьютерных технологий наши замыслы обрели невиданную прежде широту и скорость исполнения. От идеи продукта до его внедрения в производство проходят считанные месяцы или недели. А придуманная мелодия может взорвать сеть за несколько часов, с легкостью отыскав поклонников на всех континентах. Мы научились создавать все почти так же быстро, как мыслить, поэтому кажется, что наши мысли меняют мир. Именно мысли. Впрочем, так оно и есть. Ведь в основе всего нами созданного лежит идея. Во всех предметах, начиная с молотка и заканчивая космической ракетой. Во всех концепциях, начиная с примитивной экономики и заканчивая сложнейшими государственными машинами. Мы думаем и создаем. Сначала в воображении, потом на практике. Ведь все, что мыслимо, осуществимо. Мы восхищаемся современными достижениями, но считаем обыденным факт их появления. Мы настолько привыкли к новому, что удивляемся, если нас долго не удивляют. А ведь под долго мы понимаем всего лишь, например, неделю. Человеческий гений удобно устроился за рулем гоночного болида современных технологий и мчится вперед с неимоверной скоростью. Мы исследуем геном, заставляем работать наночастицы, создаем прообразы искусственного интеллекта, ИИ, продумываем нейроинтерфейсы, доводим до совершенства роботов и даже отправили на Марс электромобиль. Почему? Потому что можем. Болид современных технологий несется так быстро, что мы едва успеваем отмечать все новое, что видим вокруг. И порой нам кажется, что каждое достижение, каждая технология, которую можно охарактеризовать невероятной, безвозвратно меняет реальность. Но в действительности реальность уже изменилась, а удивляющие нас открытия и продукты есть логичное развитие современного мира в его новом образе. Мы плавно вступили в цифровую эпоху, и увлеченно раскладываем реальность на нули и единицы, на шекспировский «to be or not to be». Мы обрели инструменты невиданной силы, открывшиеся перспективы наилучшим образом определяются словом «фантастически», а скорость, с которой эти перспективы становятся реальностью, дает нам шанс увидеть то, о чем еще в конце 20 века рассказывали фантастические блокбастеры. Мы сами не заметили, как оказались в будущем. А наши дети в нем родились. Но было бы ошибкой рассматривать будущее как нечто напоминающее телевизионный сериал. Положенное время однажды наступило, продлилось, и в заданный момент сменилось следующей серией. Наша реальность меняется постоянно, со скоростью новых идей и свершений, со скоростью 60 секунд в минуту, неумолимо и неотвратимо. Новые знания порождают новые технологии, меняющие мир до неузнаваемости. Ученые дарят нам новые возможности, открывающие путь к новым знаниям, знания к технологиям, и это колесо будет вечным, как человеческий гений. Мир стал двоичным, но не остановился. И главное для нас — не остановиться самим. Не поверить, что нет ничего важнее, чем жить здесь и сейчас, потому что сейчас не существует. Никто из нас не живет сейчас. Мы мчимся вперед со скоростью нашей реальности. И только в одну сторону, ведь время необратимо. Мы живем не сейчас, а вперед, и поэтому не можем не думать о будущем, ведь будущее — это и есть жизнь. Все, что происходит, что мы наблюдаем, о чем знаем, что обсуждаем и что создаем, делается ради будущего. Тот, кто это понимает, живет, сметая все преграды настоящего. Идея жизни в будущем. Глядя на то, как изменился наш мир, мы просто не можем не задумываться над тем, что будет с обществом, с человеком, с нами, как новый мир изменит нас, как мы будем жить в эпоху, когда нынешние новинки окончательно займут свое место в слегка размытом привычном фоне. Когда они перестанут менять мир, а станут его частью, не случится ли так, что этот фон все размоет? Не получится ли, что инструменты, призванные сделать жизнь комфортнее, сделают нас ленивыми и лишат стремлений? Или того хуже, превратят Homo sapiens в Homo servus? Можно поставить вопрос иначе. Когда и как инструменты, призванные сделать нашу жизнь комфортнее, превратят Homo sapiens в Homo servus? Как далеко заведут нас цифровые технологии? Что ждет цивилизацию впереди? Рабовладельческий строй, метавселенная равных возможностей или пикантные коктейли из обоих ингредиентов с примесью хаоса? Каково место человека в этом коктейле? Мы станем оливкой, кусочком лимона? Или нас будут смешивать и взбалтывать? Доктор Клаус Шваб назвал наступающую эпоху четвертой промышленной революции. Однако влияние современных технологий на планету столь велико, а перемены, которые они несут индустриям, социальным отношениям и даже политическому устройству, настолько значительны, что определение «промышленное» кажется суживающим грандиозность происходящего и объяснимо лишь известной скромностью доктора. Четвертая революция перевернет мир, не оставив без внимания ни один его уголок, ни одну сферу деятельности. Затронет все индустрии, и каждого из нас достойно продолжит ряд грандиозных перемен в истории человечества и встанет в один ряд с Великой Французской, Великой Промышленной и Великой Русской революциями. И я уверен, что историки будущего назовут ее Великой. Великая Четвертая. Она ведь цифровая, поэтому обойдемся числом. Также я уверен, что Великой ее назовут историки ближайшего будущего, поскольку новое ближе, чем кажется. Четвертая революция не одномоментна. Она уже началась и будет длиться до победы, неумолимо и неотвратимо. И необратимо, поскольку соберет все накопленные знания и доведет их до электронной отточенности, порождая уникальную связь цифрового и реального пространств, разорвать которую можно лишь разрушив до основания абсолютно все. Наш мир станет принципиально иным. Так почему не заглянуть в него? Почему не воспользоваться величайшим умением человеческого мозга, способностью воображать несуществующие в реальности объекты и эпизоды, позволяющие нам думать о будущем согласно блестящему определению доктора Дэниела Гилберта? Давайте вообразим реальность победившей четвертой революции, еще не существующую, но уже близкую. Учитывая скорость, с которой развиваются и совершенствуются цифровые технологии, мир, описанный в моей книге, сформируется к середине 21 века, но, разумеется, не по щелчку пальцев. Элементы нового мироустройства будут появляться и становиться реальностью постепенно, также постепенно меняя реальность. Развитие некоторых направлений пойдет с опережением графика. Другие отстанут, но ненадолго. Общее развитие технологий поможет им подняться на нужный уровень. Не обойдется и без противодействия новому. Обязательно найдутся люди, которые станут бороться за привычный мир, но их борьба обречена, поскольку технологии — это не оккупационная армия, которая всегда будет чужой. Технологии входят в реальность и сами становятся привычными, особенно в том случае, когда обещают удобство. А цифровые технологии обещают. Они уже доказали, что с ними наша повседневность становится намного комфортнее. И потому каждое новое открытие мы принимаем с радостью. А следующее поколение не будет представлять реальность вне цифры. Для них она станет привычной, естественной. Так давайте совершим путешествие в недалекое будущее и посмотрим на мир, в котором будут жить наши дети. Увидим, как он таковым станет. И как человечество постепенно окажется внутри необычайно комфортного, привлекательного, постоянно развивающегося симулятора. В мире четвертой революции.